Вторая, она и есть тот самый раздражитель, разыскиваемый Павлом по приказу Триумвирата. Ольга Селина и Пылающий Ангел – одно лицо, он почти уверен. Вот только как ее найти, если она мертва? Небо рассыпалось на извивающихся змей. Гейзеры ударили фонтанами крови. Воздух сгустился. Павел не видел, но ощущал. Вокруг рыча бьют хвостами пантеры. Она не умерла. Он чувствует, как колотится ее сердце. Ведь труп не обнаружен. Селиной выгодно, чтобы ее считали мертвой. Ногти, кусочки кожи, окровавленные тряпки, послужившие источником ДНК, вовсе не свидетельство смерти. Как же Ольге удалось уйти из центра города, отцепленного спецназом СС? Записи видеокамер изучены, там мало что видно. Арийскую заволокло дымом и пылью щебенки. Спецназ прочесал переулки в радиусе 3 километра. Никого. Ни мертвых, ни раненых. Он сильнее смежил веки. Из глаз каплями засочилась кровь. Джунгли ожили. Каждый лист разразился воем. Смерч закручивал воду в огромный брызжущий вихрь. В голове четко отпечатывалась лента и пишущие машинки заглавными готическими буквами. Министерство народного просвещения. Кауфхоф Мюнхен. Оберкомендатура. Резиденция бургомистра. Вроде бы все. Причем Мюнхен не работал. Месяц назад его закрыли на ремонт. Что там еще? Ах, ну да, храм Одина, строение в псевдоскандинавском стиле, копия пещеры, святилища викингов в Исландии. Так, согласно отчету, что передал Жан-Пьер, зондеркоманда СС «Калинушка» сразу после атаки обыскала все соседние здания. Прилагалась и бумага с перечнем этих зданий по номерам в гестапо ведь бюрократы. Лишь один домик они не учли – храм Одина. Правильно, никто не попрется с обыском в святилище. Это идиотизм. Жрецы культа Асгарда – опора существующего режима. Ничуть не хуже телевидения. Огромные зарплаты, квартиры, награды. Звание в СС – значит, храм не проверялся. А между тем, от места атаки его отделяет пара десятков метров. И под покровом дымовой завесы кто-то запросто мог вытащить раненую девушку и спрятать в одном из помещений. Прихожане увидят кровавый след? Не проблема. В храмах викингов часто приносят жертву, режут на алтарях крупных животных, овец и коз. Допустим даже, спецназ заглянул в чертоги богов. И что? Все в порядке, Гер-жрец? Да, сыны Одина, все отлично. Надо ехать туда, срочно, понять, была ли она там. Вой в ушах прервался. Оранжевые птицы лопнули, как воздушные шарики, пальмы съежились, распадаясь на комочки манной каши. Трон медленно растаял в воздухе. Павел открыл глаза. Он рывком поднялся, отстранив девушку-массажистку. Полотенце сползло на пол. «Собирайся», — затряс он уснувшего Жан-Пьера. «Едем в центр, на Арийскую». Они выходили в дверь, когда Павел увидел японца. Он узнал его. Шарпей из самолета. Старик стоял неподалеку, рядом с охранником, тем самым, что был похож на него. Голову пронзила молния догадки. Он здесь не просто так. Он пришел за мной.